Эйген Отт не мог поверить в подобный кошмар. Лучший друг Рихард, которому он доверял свои тайны. Из гестапо незамедлительно пришел ответ. Да, Зорге коммунист, связан с Советским Союзом. Дальше шел обстоятельный рассказ о подпольной деятельности в Германии, о связях Зорге с русскими коммунистами. Милый Рихард, коммунистический деятель большого масштаба, по матери русской, а вовсе не чистокровный ариец, как думали Отт и Мейзингер. Мейзингер в спешном порядке передал материалы японской контрразведке. И только после этого у него состоялся разговор с глазу на глаз с послом. Условились не выдавать друг друга. Но в посольстве нашлись люди, которые доложили в Берлин обо всем. О близкой дружбе Отта с Зорге, об исключительном доверии, оказанном советскому разведчику сотрудниками посольства и особенно послом. Морской атташе Венекер был напуган не на шутку. Ведь все знали о его приятельских отношениях с Зорге. Гибель карьеры, гибель всего. Очутившись у себя на квартире, Венекер, заперся на все замки, открыл чемодан Рихарда. Нет, он не собирался изучать бумаги советского разведчика. Он зажег газ и старательно уничтожил на огне все 300 страниц рукописной книги Зорге, посвященной истории Японии. Чемодан Венекер выбросил. Неожиданно Эйгену Отту разрешили свидание с Зорге. Посол хотел отказаться, но Мейзингер посоветовал довести игру до конца. С некоторым страхом Эйген Отт ступил на территорию тюрьмы Сугамо. Как встретит его Зорге, который внезапно из друга превратился в самого заклятого врага? Ведь совсем недавно, когда Рихард заболел, он несколько дней лежал в доме Отта. И тут за этим советским разведчиком, ярым антифашистом, ухаживали жена посла и девушка из посольства. Отт даже хотел устроить его в Иокогамскую больницу, но Зорге не согласился, он дорожил временем. О дальнейшем рассказывает Макс Клаузен. «После того, как меня освободили, я имел случай встретиться с Венекером. Венекер говорил о посещении Рихарда Оттом в тюрьме. Рихард вышел к нему, усмехнулся и сказал: «Это последний раз, когда я вижу посла Отта». Потом повернулся и ушел в камеру. Риббентроп, поняв, что произошел крупнейший провал, еще до выяснения всех обстоятельств сместил Отта и назначил послом уже известного нам доктора Генриха Штаммера. Отту было приказано срочно явиться в Берлин. Разжалованный Отт знал, что его ждет в Фатерлянде. Трибунал, каторга, а, возможно, и смерть. Он добрался только до Пекина, сменил документы и растворился в азиатских просторах. В Германию Отт вернулся только после войны, когда ему уже ничто не угрожало. Но Мейзингер не ушел от расплаты. Правда, его покарала не рука гестапо. Осенью 1945 года Мейзингера под конвоем доставили в Польшу, и тут палач Варшавы после народного суда был казнен. Глава 9. Пока пульсирует кровь. Предварительное следствие по делу организации Зорге затянулось почти на 2 года. Правительство Гитлера потребовало выдачи Зорге и Клаузена. Но японцы остались непреклонны. «Прокурор Ио сказал мне, — вспоминает Макс, — что они, японцы, отказались сделать это. С некоторой гордостью он заявил: мы отвергаем это требование, поскольку сами решаем свои дела. Мы никому не позволим оказывать на нас влияние. Первоначально следствие по делу Зорге вел отдел безопасности. Потом оно было передано отделу контроля за иностранцами. Японскими членами организации занимался только отдел службы безопасности. За два года, как и предвидел Рихард, многое случилось. Развязав войну на Тихом океане, Япония вовлекла в нее Соединенные Штаты Америки, Англию, Индонезию, Канаду, Австралию, Индию, Новую Зеландию, Китай, Южноафриканский Союз, Мексику и много других стран. Теперь уж Японии было не до нападения на Советский Союз. Предвидения Зорге и Адзаки сбылись. Гитлеровский план «Барбаросса» потерпел полный и окончательный провал. Надзиратели тюрьмы Сугамо почему-то часто собирались у дверей камеры Зорга и громко обсуждали международные события. Словно их радовало, что Германия очутилась на пороге краха. Началось общее стратегическое наступление Красной Армии от Великих Луг до Азовского моря. Уничтожена половина всех гитлеровских сил, находящихся на советско-германском фронте. Зорге думал, что во всех этих победах есть заслуга и его организации. Изменилось и отношение к Вукеличу Клаузенам. Так как Макс снова сильно заболел, его поместили в тюремный госпиталь, одели в красное кимоно. Макс скоро поправился, но врач не торопился его выписывать. Этот врач, высокий, широкоплечий и красивый японец, делал все, чтобы поправить мое здоровье, — вспоминал Клаузен. Он держал меня в тюремной больнице 2 года, несмотря на то, что я давно поправился. Вукелича оставили в покое, хотя он по-прежнему отказывался давать какие-либо конкретные показания. С Анной даже стали учтивы. Судья сказал, что моему защитнику дано право защищать меня, и что он сам, как судья, старается облегчить мое положение. Он говорил, что я не самостоятельно работала в организации, что такой страшный человек, как Зорге, увлек меня, как и многих хороших людей, и подчинил своей власти. Судья спрашивал меня, желаю ли я видеть мужа и Бранко. Я ответила «да». Мужественное поведение Зорге во время следствия также в большой мере повлияло на судейских чиновников. Клаузен в связи с этим вспоминает. «После моего освобождения из тюрьмы адвокат Асанума сказал мне, что Рихард вел себя очень смело. Он меньше всего заботился о сохранении своей жизни, а просил смягчить приговор другим членам организации и все брал на свой счет. Я уверен, что Рихард до самой смерти вел себя так, как всегда. Я очень горжусь тем, что он считал меня одним из лучших друзей. Он говорил мне, в этом мире, зараженном нацизмом, у меня есть ты. С тобой я могу говорить без неприятного чувства». Ярость полицейские вымещали на японских членах организации. Мияги замучили пытками. Он больше не поднимался с постели. 2 августа 1943 года во время суда он умер. Ему было 40 лет. Заключенным выдали чернила, бумагу, разрешили писать. О чем? Да о чем угодно. Пусть каждый изложит на бумаге свои политические взгляды, как они складывались. Японских психологов в полицейских мундирах интересовала загадка организации Зорге. Откуда берутся люди такой твердости характера? Каковы побудительные причины их беспрецедентных действий? Нельзя ли все это взять на вооружение? Клаузен отказался писать. В феврале он отморозил руки и ноги, не мог есть без помощи надзирателя, не мог передвигаться. Боль была настолько нестерпимой, хуже всяких пыток, что Макс даже подумывал о самоубийстве. Надзиратель Арае приходил ночью и утешал, крепись. Красная армия разбила Гитлера на Волге и погнала дальше. скоро ему смерть. Арае сожалел, что Макс не может писать. Все легче, когда занят чем-нибудь. Зорге, Вукелич и Одзаки вызов приняли. Они до конца оставались журналистами, и, понимая, что смерть уже пододвинулась вплотную, решили оставить живым свое политическое завещание. Во всяком случае, жандармам тут нечем будет поживиться. Зорге писал на немецком языке. Свое повествование он начинает вопросом: «Почему я стал коммунистом?» Партийный билет номер 2049-927. Когда Рихарда Зорге уже не будет в живых, останется партбилет. Сохранится навечно в партийных архивах. У Рихарда хорошая память. Профсоюзный билет номер 148-990. Когда состоял в Компартии Германии, номер партийного билета был 08-678. Номер партийного билета — это его пароль. Пароль врагам не сообщают. Его хранят в своем сердце. Он вдумчиво прослеживает события своей жизни, рассказывает о своих теоретических работах. И постепенно перед нами вырисовывается облик человека, беззаветно преданного идеям коммунизма, рыцаря без страха и упрека, борца за мир, великого интернационалиста и патриота Советского Союза, пожертвовавшего для своей родины всем. Он дрался в окружении, но победил. Его приход сначала в Компартию Германии, а затем в Компартию Советского Союза не случайность, а логический результат глубоких размышлений над судьбами мира. В главе записок «Мое изучение Японии» он анализирует свою деятельность в Японии и указывает, какое значение для разведывательной работы имело кропотливое изучение экономики, истории, культуры страны. Я усердно изучал древнюю историю Японии. Она и по сей день вызывает у меня интерес. В последних словах весь Зорге, ученый, исследователь, мыслитель, даже на краю смерти он в состоянии думать о древней истории Японии, жалеть, что какие-то книги остались непрочитанными, незаконспектированными. Да, ему так и не удалось закончить книгу о Японии. Успел написать всего 300 страниц. Записки Бранко Вукелича предельно лаконичны, всего 15 страниц. Он также рассказывает, как политические события в Югославии и во всем мире привели его в ряды коммунистической партии, почему он согласился перейти на секретную работу. Цель нашей организации – защищать Советский Союз от иностранного вмешательства. Очень тепло Бранко отзывается о Зорге, как о чутком, отзывчивом товарище и друге, истинном коммунисте. Ни Зорге, ни Вукелич, ни Одзаки, ни другие члены организации в своих записках не выдают никаких секретов. Это завещание, рассказ о своей духовной жизни. Уже находясь в камере смертников, Одзаки написал: «Ведь если вдуматься, я счастливый человек. Всегда и повсюду я сталкивался с проявлениями людской любви. Оглядываясь на прожитую жизнь, я думаю, ее освещала любовь, которая была как звезды, что сияют сейчас над землей, и дружба, сверкавшая среди них звездой первой величины». Свои записки Одзаки облек форму писем своей жене. Позднее они были изданы под заглавием «Любовь, подобная падающей звезде». Он рассказывает о фактах своей жизни, о несправедливости мира, которые побудили его избрать дорогу революционера-профессионала. В записках излагаются не только взгляды Одзаки на проблемы внутренней и внешней политики страны, но и даются оценки внутриполитического и международного положения Японии накануне и в годы Второй мировой войны. Он рекомендует правительству использовать советское посредничество в китайском вопросе, ратует за широкое сотрудничество Японии и СССР. Заседания Токийского районного суда проходили в августе-сентябре 1943 года. Заседания суда по делам Зорге, Вукелича, меня, Отто и других проходили отдельно, свидетельствует Клаузен. Судьи в черных с сиреневой расшивкой накидках, в высоких головных уборах меланхолично выслушивали Зорге. Что бы он там ни говорил, его участь уже была решена. Он был опасный, самый опасный. Таким пощады нет. Закрытое заседание не отличалось многолюдностью. Коллеги из 7 человек, стража, начальник контрразведки, вот и все. Как построил защиту Зорге? Прежде всего, он вновь приложил все усилия, чтобы защитить своих товарищей. Приводил доводы, оправдывающие Макса, Анну, Бранко. Начал он так. Японские законы являются предметом обсуждения как в широком смысле, так и в отношении каждой буквы текста. Хотя утечка информации, откровенно говоря, может быть наказана по закону, но на практике японская специальная система не налагает ответственности за сохранение тайны. Мне кажется, что при составлении обвинительного акта недостаточно внимания было уделено нашей деятельности и характеру информации, которую мы получали. Он обвинял японское правосудие в недомыслии, обвинял всю японскую систему, считал японские законы несовершенными. Нет, за всю долголетнюю службу японским судьям еще не приходилось слышать ничего подобного. Зорге был последователен, логичен, знал экспансивный характер японцев и тонко провоцировал их на дискуссию. И дискуссия с подсудимым завязалась. Сначала в виде грубых окриков. Потом Зорге стали объяснять сущность японского законодательства. Постепенно из обвиняемого он превратился в грозного обвинителя. «На каком основании арестованы Вукелич и Клаузены?» – спрашивал Зорге. «Разве они нанесли какой-нибудь вред японскому государству? Разве японские журналисты, аккредитованные в Москве, не занимаются тем же, чем занимался Бранко? Разве есть какие-нибудь документы, уличающие Вукелича? Он состоял в организации. Состоять – это еще не значит быть активным. Разве формальная принадлежность к той или иной организации является достаточным поводом для привлечения к ответственности? Ведь он, Зорге, состоял также в нацистской партии. Почему его не привлекают за это? Или фашистская партия в Японии уже узаконена? То, что можно было назвать политической информацией, говорил Зорге, добывал Отзаки или я. Я добывал информацию из немецкого посольства. Но здесь, опять-таки, я считаю, что очень немного информации, если такая была, может быть определена как государственная тайна. Ее сообщали мне охотно. Чтобы получить ее, я не применял никакой стратегии, за которую я мог бы быть наказан. Я никогда не прибегал ни к обману, ни к насилию. Посол Отт и военные руководители просили меня помочь им писать донесения. В особенности Отт, который относился ко мне с большим доверием и просил меня прочитывать все его донесения, прежде чем отправлять их в Германию. Что касается меня, то я верил этой информации, так как она составлялась и оценивалась компетентными военным и морским атташе для использования Генеральным штабом Германии. Я полагаю, что японское правительство, представляя сведения в германское посольство, знало, что некоторые из них утекут. Одзаки доставал большинство своих новостей из группы «Завтрака». Но группа «Завтрака» не являлась официальной организацией. Такие сведения, которыми обменивались в этой группе, могли обсуждаться и в других подобных группах, которых в настоящее время много в Токио. Даже такие сведения, которые Одзаки считал важными и секретными, на самом деле не являлись таковыми, так как он добывал их косвенным путем после того, как они уйдут из своего секретного источника. Меланхолия исчезла. Судьи были в растерянности. Никто из них не мог привести ни одного разумного довода против защиты Зорга. Заседание пришлось прервать для дополнительного изучения вопроса. И так повторялось несколько раз. Зорга по памяти называл параграфы японского права, приводил выдержки. Его обостренный ум уверенно шел сквозь лабиринт процессуального крючкотворства и заводил судей в тупик. Может быть, некоторые из них впервые поняли, до какой степени несовершенны и уязвимы японские законы. Оказалось, голыми руками Зорга не взять. Оставалось одно — заткнуть ему рот, ибо в противном случае суду не предвиделось конца. Зорга объявили, что состоится последнее заседание суда. Теперь от него добивались, признает ли он себя виновным. «Нет, не признаю», — заявил он. «Ни один из японских законов нами нарушен не был. Я уже объяснял мотивы своих поступков. Они являются логичным следствием всей моей жизни. Вы хотите доказать, что вся моя жизнь стояла и стоит вне закона? Какого закона?» Октябрьская революция указала мне путь, которым должно идти международное рабочее движение. Я тогда принял решение поддерживать мировое коммунистическое движение не только теоретически и идеологически, но и действенно, практически в нем участвовать. Все, что я предпринимал в жизни, тот путь, которым я шел, был обусловлен тем решением, которое я принял 25 лет назад. Предстоящая германо-советская война еще больше укрепила меня в правильности того коммунистического пути, который я избрал. Я об этом заявляю с полным учетом того, что со мной произошло за 25 лет моей борьбы, в частности, и с учетом того, что со мной произошло 18 октября 1941 года. 29 сентября 1943 года Токийский районный суд вынес приговор Рихарду Зорге. Смерть. Это был последний довод японского правосудия. Одзаки также приговорили к смертной казни. И все-таки доводы Зорге возымели свое действие. Смерть обошла остальных членов организации. Когда обвинение потребовало для Анны Клаузен 7 лет заключения и принудительного труда, она возмутилась и потребовала пересмотра дела. Когда я узнала, что мне присуждают 7 лет без учета предварительного заключения, то сказала суду, что это несправедливо. Переводчик Уэда заявил, что и этого мало, что я заслужила быть повешенной, а еще проявляю недовольство. Но дело все-таки пересмотрели, и срок сократили до 3 лет. Бранко Вукелича и Макса Клаузена обрекли на пожизненное заключение. И за все время пребывания в тюрьме Клаузену лишь однажды, в конце лета 1944 года, удалось повидать Зорге. Макса под конвоем вели в кабинет адвоката Асанумы. И вдруг из кабинета вывели Рихарда. Макс закричал: «Выше голову, Рихард! Красная армия победила!» Рихард улыбнулся мне. Его лицо светилось счастьем. Но тут ко мне подскочил тюремный чиновник и так двинул в бок, что я растянулся на полу. На суде я потребовал приговорить меня к смертной казни. я хотел умереть вместе с Зорго. Думаю, что это самое лучшее, что я мог в тот момент сделать в честь антифашизма. Приговор не сломил волю Зорго и Адзаки. Они подали апелляцию в Верховный суд. И снова в апелляции Зорго защищает не столько себя, сколько своих друзей. Верховный суд не торопился с ответом. Апелляция Зорго была отклонена в январе, а Адзаки в апреле 44 года. Их перевели в глухие камеры смертников. Ни тому, ни другому не назвали день казни. Им предстояло прожить в гнетущем ожидании почти год. Каждую минуту мог войти начальник тюрьмы Ичидзима и объявить, что по приказу министра юстиции сегодня в таком-то часу состоится казнь. Оба любили жизнь и даже на краю гибели умели пользоваться ее радостями. Зорго прислушивался к голосам надзирателей, жадно ловил известия о ходе войны. Сопоставляя отрывочные фразы, он приходил к выводу, что победа советского народа близка. Он жил только надеждой на эту победу. Одзаки писал свою последнюю книгу «Исповедь. Любовь, подобная падающей звезде». Вот строчки из этой книги. «Сейчас я ожидаю смерть. Я испытываю счастье при мысли, что родился и умру здесь, у себя на родине. Здесь, в тюрьме, моя любовь к семье вспыхнула с внезапной силой и стала источником мучительных переживаний. Первое время я просто не мог читать письма жены и смотреть на фотографии дочери, вложенные в них. Видимо, профессиональному революционеру все-таки нельзя иметь семью. Учительница моей дочери Йоко специально зашла сказать ей, чтобы она не стыдилась отца и продолжала ходить в школу. Я хорошо знаю из писем и из других источников, что мои родные считают, будто я совершил что-то нехорошее и непонятное, и что это была великая жестокость с моей стороны не только не думать о себе, но и погубить счастье жены и дочери. Возможно, по-своему они правы. Но зато я ясно видел недалекое будущее. И я был им настолько захвачен, что меня на все не хватало. У меня не оставалось времени, чтобы думать о себе и о своей семье. Вернее сказать, я не считал это необходимым. Я был вполне убежден, что целиком посвятив себя служению вопросам, какие ставит передо мною наше время, я служу высшим интересам и своим, и своей семьи. Я хочу снова повторить. Откройте шире глаза, вглядитесь в нашу эпоху. Кто сумеет правильно понять веление времени, тот уже не будет больше ни сочувствовать людям, ни вздыхать о несчастьях своей семьи. Моя работа давала мне возможность увидеть наиближайшее будущее, понять его, и это было самым близким, самым родным моему сердцу. Пусть меня этим и вспоминают. Это будет хорошим надгробным словом для меня, и это я прошу передать всем. С далекого Тайваня приехал старый отец Хадзуми. В дороге пароход был торпедирован американской подводной лодкой, и старик 6 часов должен был держаться на воде. Его подобрали и доставили в Токио. Об этой встрече Хадзуми рассказал в письме к жене. «Наконец я смог увидеться с отцом. С чувством обреченности, с каким являются перед Верховным судилищем, я предстал перед отцом. Я удивился, что могу держаться спокойно, но при взгляде на отца меня охватило сильное душевное волнение, которое я не мог побороть. Я просил у отца прощения за причиненное горе и пожелал ему здоровья и долгих лет жизни. С глубоким волнением я выслушал все его наставления. Я хорошо понимал смысл его слов, что ради жены и ребенка важно прожить хоть один лишний день. Думается, что это наша последняя встреча. Я внимательно разглядывал его. Он показался мне довольно бодрым, и это успокоило меня. Я порадовался, что ему идет мое пальто и мой галстук. Волосы у отца уже совсем седые, но слышит он еще чудесно. Я редко встречал людей с таким прекрасным слухом. Я вспоминаю, как китайцы на Тайване не раз хвалили его слух и говорили по этому поводу, что хороший слух — порука здоровью и долголетию. Я проводил взглядом согнутую фигуру отца, сопровождаемого надзирателями, пока он не исчез за дверями. Старый журналист не осуждал сына, не упрекал его. Их встреча была наполнена бесконечной тоской и печалью перед неотвратимым. Отзаки передал с отцом копии тех писем, которые он писал из тюрьмы жене и дочери. Эти письма должны уцелеть, стать достоянием всех. Рихард Зорге не дожил до дня победы Советского Союза над фашистской Германией всего полгода. Те, кто видел его в последние месяцы без сетки на лице, свидетельствуют, он мало изменился со дня ареста. Все тот же спокойный взгляд голубых глаз, все то же несколько скорбное выражение рта и те же скупые жесты, уверенная походка, чувство собственного превосходства над судьями и полицейскими чиновниками. С надзирателями Рихард был по-интеллигентски вежлив, хотя и не без суровости. Его имя произносили шепотом. Вести из внешнего мира почти не доходили. Однако у Зорге появился доброжелатель, переводчик. И до суда, и во время суда, и после вынесения приговора этот симпатичный молодой человек с доброжелательной улыбкой на губах всегда находил удобную минуту, чтобы скороговоркой передать Рихарду обо всем, что творится на белом свете. Зорге продолжал притворяться незнающим японского языка. За последние годы у него сильно обострился слух. Где-то за тюремной стеной, может быть, в парке или сквере, висел репродуктор. Днем его заглушали звуки города, но в ранний час Зорге, лежа на циновке, прислушивался к бормотанию репродуктора и улавливал все. Пока пульсирует кровь, пока мысль не угасла, его интересует ход событий там, в большом мире, куда он уже не вернется никогда, никогда. Теперь он часто думал о своей жене Кате. Вспоминал все их короткие встречи, споры об искусстве и литературе. Тогда, в первые дни их знакомства, вышла в свет книга испанского писателя Бласко Ибаньеса «Солнце мертвых». Катя повторяла вслед за писателем: «Слава солнце мертвых!» Все люди, чьи имена хранит история, знаменитые при жизни и после смерти, или безвестные при жизни и превозносимые тогда, когда они уже не могли слышать похвал, все они продолжают свое нематериальное бытие под лучами этого солнца, которое светит только тем, у кого уже нет глаз, могущих видеть это сияние. Сейчас можно было горько улыбнуться. Зорге никогда не заботился о личной славе. Он прямо-таки не понимал честолюбцев. И он слишком ценил прелесть обыкновенного горячего солнца живых, чтобы думать о могильно-холодном солнце мертвых. Он верил не в славу, а в силу великих идей и любил повторять слова Гёте о том, что когда встречаются идеи с характером, то возникают явления, которые изумляют мир в течение тысячелетий. Бедная Катя, хотя бы одну единственную весточку от нее, это скрасило бы последние дни. Не мог знать Рихард, что Кати больше нет в живых. 4 августа 1943 года в эвакуации в Красноярске она погибла в результате несчастного случая от ожогов. но об этом Рихард так и не узнал. Его мать Нина Семеновна доживет до 1952 года. Его старший брат Герман умрет в 1948 году. Средний брат Вильгельм пропал без вести. О сводных сестрах Рихарда, Эмме и Амалии неизвестно ничего. Где они? Живы? Умерли? В канун больших революционных праздников Рамзай всегда посылал поздравления товарищам в Москву. Вдали от родины он с нетерпением ждал этих праздников, ибо они знаменовали какой-то новый рубеж в истории советского государства. 1 мая и 7 ноября собирались обычно у Клаузенов. Тут же готов был вкусный русский обед. Вспоминали годы, прожитые в Советском Союзе, и та прошлая жизнь как бы придвигалась. Приходится только удивляться садистской изощренности японской контрразведки и министра юстиции. Именно день 7 ноября они избрали для казни Зорге и Одзаки. В это утро, 7 ноября 1944 года, Зорге чувствовал себя бодро. Он не подозревал, что до смерти остались считанные минуты. Вначале палачи решили расправиться с Одзаки. В 9 часов в камере Одзаки появились стражники. Начальник тюрьмы Ичидзима ради соблюдения формальности спросил у осужденного фамилию, возраст и бывший адрес. Потом объявил, что по приказу министра юстиции сегодня, сейчас, состоится казнь Одзаки. Ичидзима был опытным тюремщиком. Он знал, как некоторые смертники принимают страшную весть. Обезумев, просят отсрочить казнь хотя бы на несколько минут. Как же поведет себя этот опасный коммунист? Ведь умирают только один раз, будь ты императором или коммунистом. Одзаки даже не изменился в лице. Он спокойно взял почтовую открытку, написал: «Я не трус и не боюсь смерть». Попросил передать письмо жене. Затем переоделся в чистый костюм и твердо сказал: «Я готов». Палачи надели наручники. Его повели через тюремный двор к месту, где находилась железобетонная комната с высокими стенами. Когда Одзаки вошел в этот мрачный железобетонный мешок, он очутился перед золоченым алтарем Будды. Буддийский священник предложил смертнику чаю, саке, но Одзаки не принял угощения. Жизнь и смерть — это одно и то же для того, кто достиг высшего блаженства. Высшее блаженство может быть достигнуто, если положиться на милосердие Будды, произнес священник. Это был ритуал. Одзаки поблагодарил всех и еще раз повторил: «Я готов». Он обошел алтарь и оказался в пустой комнате без окон с виселицей в центре. Под ногами находился люк. На глаза Одзаки надели черные очки. «Я умираю за народ», — крикнул он. В 9 часов 33 минуты люк раскрылся. Одзаки Хадзуми не стало. Ему не было и 45 лет. Как огни гаснут люди, и нет ничего от них, как от огней, только пепел печали. Когда начальник тюрьмы в сопровождении палачей вошел в камеру, Рихард Зорге понял, что час настал. «Сегодня ваш праздник», — сказал Ичидзима. «Надеюсь, вы умрете спокойно». Он потрогал кадык, палачи рассмеялись. Но под суровым взглядом Зорге они мгновенно притихли. Ичидзима спросил, не добавит ли Зорге еще что-либо к своему завещанию. «Мое завещание останется таким, каким я его написал», — сказал Рихард. Тогда начальник тюрьмы спросил: «Имеете ли вы что-нибудь еще сказать?» Да, имею. Вы правы, господин начальник тюрьмы. Сегодня у меня праздник. Великий праздник. 27-я годовщина Октябрьской социалистической революции. Я хочу добавить несколько слов к своему завещанию. Передайте живым. Зорге умер со словами: «Да здравствует Советский Союз! Да здравствует Красная Армия!» После этого Зорге повернулся к тюремному священнику. «Я благодарю вас за вашу любезность. Ваши услуги не понадобятся. Я готов». Твердой походкой он прошел через тюремный двор. Очутившись в железобетонном мешке, не остановился перед алтарем, а направился прямо в камеру смерти. Встал на крышку люка. О чем он думал в последнюю минуту жизни? Он заботился только об одном — своей выдержкой, спокойствием омрачить торжество врага. Он сам надел петлю на шею. В 10:20 люк раскрылся.